Часть вторая. Сакр-эл-Бар. Глава первая. Пленник. Сакр-эл-Бар, морской ястреб, бич Средиземного моря и гроза христианской Испании, лежал ничком на высотах мыса Спартель. Около него сидели скорчившись два негра из Суса, совершенно нагие, если не считать повязки на чреслах. Их мускулистые тела блестели, как черное дерево на ярком солнце середины мая. Они махали грубыми веерами из желтых листьев финиковой пальмы. Их обязанностью было медленно обмахивать своего хозяина. Сакр-эл-Бар был человеком в отсвете лет, гигантской силы, очень высокого роста, с торсом Геркулеса. У него был ястребиный нос и черная раздвоенная борода. Глаза, наоборот, были очень светлые. Сверх белой рубашки и шаровар он носил длинную зеленую тунику из очень легкого шелка, затканного по краям золотыми арабесками. Коричневые мускулистые икры были голы, и на ногах у него были надеты малиновые кожаные мавританские туфли с загнутыми носками. При нем не было никакого оружия, кроме острого ножа с рукояткой, отделанной сталью, заткнутого за его пояс из плетеной кожи. На расстоянии одного или двух ярдов от него лежала другая, растянувшаяся на земле фигура, опершись локтями о землю, руками защищая глаза и смотря на море. Это тоже был высокий и крепкий человек. И когда он двигался, то надетая на нем кольчуга сверкала так же, как и стальная каска, вокруг которой был обернут его зеленый тюрбан. Рядом с ним лежала огромная кривая сабля в ножнах из коричневой кожи с остальными украшениями. Лицо его, тоже бородатое, было очень красиво, но гораздо темнее, чем лицо первого, а тыльная сторона его рук была почти черная. Сакр-эл-Бар мало обращал на него внимания. Он глядел под откос, покрытый пробковыми деревьями и вечно зелеными дубами. Кое-где виднелся золотистый дрог. Вдали, на маленькой белой скале, выделялись своей зеленью и ярким алым цветом кактусы. Немного подальше, за выступающим рядом скал, образующих маленькую гавань, две галеры с огромными мачтами на 50 весел каждая слегка покачивались на воде, а большие желтые весла поднимались почти горизонтально по бокам каждого судна, словно крылья гигантской птицы. Было совершенно ясно, что они либо прятались, либо стояли в засаде. Над ними носилась стая шумных и дерзких морских чаек. Сакр-эл-Бар смотрел на море через пролив по направлению Тарифы и на едва видный вдали сквозь теплый летний воздух берег Европы. Он не интересовался этим туманным горизонтом. Его взгляд не шел дальше красивого судна с белыми парусами, шедшего по проливу на расстоянии около 4 миль. Оно все приближалось, и не было сомнения в том, что хозяин его обшаривает всю прибрежную Африку, чтобы встретить отчаянных, наводивших ужас пиратов, бравших дань с каждого, решавшегося приблизиться к этим берегам христианского корабля. Сакр-эл-Бар улыбался, думая о том, как мало они подозревали о присутствии его галер, как невинно должен был выглядеть облитый солнцем берег Африки, оглядывавшему ее в подзорную трубу христианскому капитану. И с этой высоты, словно ястреб, каковым его и прозвали, он как бы с синевы небес готовился напасть на свою добычу. К востоку, почти на милю от берега, выдавался мысок. Если судно пойдет тем же галсом, то ему трудно будет изменить направление. И тогда наступит благоприятный момент. Одетый в кольчугу корсар пришел в восторг. Он поднял в воздух пятки, потом обернулся к бесстрастно наблюдавшему Сакр-эл-Бару. «Подходит, подходит!» — крикнул он на французском жаргоне, языке прибрежной Африки. «Иншаллах!» — был лаконичный ответ. «Если будет угодно Богу!» Снова воцарилось напряженное молчание, пока судно приближалось к ним. Сакр-эл-Бар устремил взор на четырехугольный флаг, развивавшийся на главной мачте. Он мог различить не только красные и желтые квадраты, но и изображение замка и льва. «Испанское судно, Бискайн», — сказал он, обращаясь к своему товарищу. «Это хорошо. Хвала Всевышнему». «Подойдет ли оно?» — поинтересовался тот. «Будь уверен, что подойдет», — был ответ. «Оно не подозревает об опасности, ведь редко случается, чтобы наши галеры находились так далеко к западу. Вот оно идет во всей своей испанской гордости». «Ну!» — воскликнул Бискайн. Его звали Бискайн Эль-Борак. Он дрожал от нетерпения, как собака на привязи. «Нет еще», — послышался ответ. «С каждым футом, на который оно приближается к берегу, оно тем вернее идет к своей гибели. У нас есть еще время. Дай мне пить, Абиат», — сказал он одному из своих негров, которого он иронически называл белым. Раб повернулся и вытащил из-под папоротников амфору из ноздреватой красной глины. Он снял пальмовые листья, закрывавшие ее отверстие, и налил воды в кубок. Сакар Эл-Бар пил медленно, не спуская глаз с судна, каждая линия которого теперь четко вырисовывалась в ясном воздухе. Им было видно, как люди ходили по палубе и как часовые стояли на вышке. Оно было уже не далее, как на полмили от них, как вдруг стало поворачивать. Сакар Эл-Бар поднялся во весь рост и махнул длинным зеленым шарфом. В ответ на этот сигнал из-за скал с одной галеры раздался звук трубы. За ним последовали резкие свистки, плеск и стук весел, и обе большие галеры вылетели из засады. Длинные палубы кишели корсарами в тюрбанах. Оружие их блестело на солнце. На каждой мачте их рассыпалось по крайней мере по дюжине, с луками и стрелами. Внезапность атаки привела испанца в замешательство. На нем началась бешеная возня, загремели трубы, раздались крики, и люди бешено носились повсюду, занимая те места, на которые им указывал слишком беспечный капитан. В этом смятении он упустил драгоценный момент повернуть на другой галс, и судно стояло с лениво хлопающими парусами. В отчаянии капитан спешил повернуть его, считая, что, идя по ветру, он, скорее всего, избегнет западни. Но в этом закрытом месте ветер был недостаточно сильным. Галеры под прямым углом приближались к тому месту, где барахтался испанец. Их железные весла поднимались и опускались с бешеной скоростью, а боцманы работали плетками, заставляя рабов напрягать свои мускулы. Все это видел Сакар Эл-Бар, когда сопутствуемый Бискайном покинул свое убежище. Он перебегал от дуба к пробковому дереву и от пробкового дерева к дубу, перескакивал со скалы на скалу и с выступа на выступ, цепляясь за траву или за камень, с ловкостью и быстротой обезьяны. Наконец он добежал до берега и, перескакивая по выступающим из воды камням, добрался до маленькой галеры, которая ожидала его, стоя в глубокой воде на длину весел от скалы. Когда он подбежал, весла поднялись и замерли. Он вскочил на весло, его товарищ последовал за ним, и, употребляя их как сходни, они перебрались на галеру и очутились на палубе. Весла опустились, поднялись, и галера понеслась за двумя другими, чтобы тоже принять участие в битве. Сакар Эл-Бар с палашом в руке стоял на носу, немного впереди толпы корсаров, горевших нетерпением сразиться. На вершине мачты развивалось его знамя, зеленый полумесяц на малиновом фоне. Голые христианские рабы стонали от напряжения и обливались потом под ударами мусульманского бича, понукавшего их нести гибель их братьям-христианам. Впереди них битва уже началась. Испанец успел дать только один выстрел, не достигший цели. И теперь крюк корсаров зацепился за его борт, и целая туча стрел понеслась на палубу с мусульманского саленга. Энергичные мавры лезли на борт тем более рьяно, что дело шло о том, чтобы захватить испанских псов, изгнавших их из андалузского калифата. У борта очутилась и другая галера. Стрелки и пращники посылали смерть на борт судна. Это была короткая, бурная битва. Испанцы, захваченные врасплох, не могли дать должный отпор. Несмотря на это, они делали все возможное и упорно сопротивлялись. Когда приблизилась галера Сакар Эл-Бара, то непродолжительный бой уже подходил к концу. И один из корсаров полез на грот мачту, чтобы сорвать с нее испанское знамя и деревянный крест, прибитый под ним. Спустя мгновение на мачте под громовые крики «Алхамдалила» развивался зеленый полумесяц. Сакар Эл-Бар прошел через толпу на середину судна. Корсары расступились перед ним, исступленно выкрикивая имя этого морского ястреба, самого бдительного из всех слуг ислама. Правда, он не принимал участия в этой схватке. Она была очень короткой, и он опоздал. Но это он дерзко замыслил засаду так далеко на западе. У грот мачты столпились оставшиеся в живых испанцы, безоружные и потерявшие мужество, стадо робких растерянных овец, Сакер-эл-Бар выступил вперед. Его светлые глаза сурово оглядели их. Их было, вероятно, около 100 человек, этих авантюристов с материка, которые отплыли из Кадиса в надежде нажить состояние в Индии. Их путь был краток, свою судьбу они знали. Грести на мусульманских галерах или, в лучшем случае, быть отвезенными в Алжир или Тунис. И там проданными в рабство какому-нибудь богатому мавру. Разговор с ними у Сакер-эл-Бара был короткий. Он предложил всем желающим дать за себя выкуп, и трое пожелали. Остальных он поручил заботам Бискайна, который был его лейтенантом. Но перед этим он вызвал боцмана и спросил, есть ли на судне рабы. Он узнал, что их имеется дюжина. Когда наступил опасный момент, их упрятали под люк. По приказанию Сакер-эл-Бара их вытащили из мрака, куда они были брошены. Один из них был толстый малый с кривыми ногами. Его обветренное лицо было цвета красного дерева, а глаза темно-синие под нависшими бровями, которые когда-то были рыжими, как и его волосы и борода, но теперь почти седые. На руках его, точно у леопарда, были большие темно-коричневые пятна. Из всей дюжины он был единственный, привлекший внимание Сакер-эл-Бара. Он уныло стоял перед корсаром с опущенной головой, опустив глаза в пол палубы. Усталый, отверженный, унылый раб, которому было безразлично, жить или умереть. Храбрый мусульманин несколько минут пристально смотрел на него. Как вдруг тот, словно чем-то подталкиваемый, поднял печальные усталые глаза. Вдруг они оживились. Унылое выражение покинуло их, они стали ясными и проницательными, как раньше. Он вытянул голову, в свою очередь разглядывая, потом удивленно оглядел океан, смуглые лица под разноцветными тюрбанами и снова уставился на Сакер-эл-Бара. «Боже мой!» — сказал он, наконец, по-английски, бесконечно удивленный. Потом, возвращаясь к присущей ему циничной манере и стараясь скрыть удивление. «Добрый день, сэр Оливер», — сказал он. «Я думаю, вы доставите себе удовольствие повесить меня». «Велик Аллах», — сказал Сакер-эл-Бар бесстрастно.